Глава 8. Мэнди запрыгивает на мамин голландский велосипед. Она не ворчит, наоборот, светится от счастья. Она задает вопросы и удивляется тому, что в Германии автомобилисты и велосипедисты ездят не по той стороне дороги и не попадают в аварии. Когда они проезжают мимо автобусной остановки, на которой группа детей рассматривает большую разноцветную таблицу, Мэнди смеется. What is that? Что это? Конни объясняет, что это расписание автобусов. Что? Ты хочешь сказать, что там написано время, в которое автобус подъезжает к остановке? И что, это работает? Правда? Да, конечно, кивает Конни, а потом добавляет. В большинстве случаев. Мэнди недоверчиво качает головой. В Англии все иначе. Мы просто стоим и ждем, когда приедет автобус. Most of the time. В большинстве случаев. Ты не знаешь, когда это случится. Она смеется. Но, к счастью, автобусы ходят довольно часто. Впереди на велосипедной дорожке Конни замечает Пауля и Луизу. Пауль на своем горном велике быстр, как молния. Несчастной Луизе явно сложно поспевать за ним на старом велосипеде без передач. На последнем подъеме в горку перед школой она сдается, спрыгивает с велосипеда и принимается толкать его. Конни и Мэнди быстро догоняют ее и тоже спрыгивают. «Добрый день!» Луиза доброжелательно кивает им. «У вас такие красивые велосипеды! Откуда вы, скажите, пожалуйста?» Луиза говорит с таким забавным акцентом, что Конни не может сдержать улыбку. В надежде, что ее акцент чуточку менее заметный, она отвечает. Hello, Louise. Nice to see you. We are coming from home, and we are on our way to school. Привет, Луиза. Рада тебя видеть. Мы едем из дома в школу. Мэнди и Луиза хихикают. Hey, that's nice. Your English is pretty good. Much better than Polly's. Вау, как мило. Твой английский очень хороший, и ты говоришь гораздо лучше Пауля. С усмешкой говорит Луиза. «Круто!» — с гордостью говорит Конни. «Жаль только, что Линдворм этого не услышала», — думает Конни. «Кажется, мой английский не так уж и плох». Сегодня Луиза опять надела футбольную майку. Она ей велика и отличается от вчерашней. «Арсенал, футбольный клуб, Лондон, номер 10», — написано на спине. «Как обидно, что Пауль ведет себя так глупо», — думает Конни. «И все из-за того, что Луиза девушка». Хотя совершенно очевидно, что она большая фанатка футбола, и им наверняка есть о чем поговорить. Но может он еще успокоится. У него впереди целых 10 дней, чтобы привыкнуть к тому, что есть и девушки, которые любят футбол. Когда подъем в горку заканчивается, девочки снова запрыгивают на велосипеды. Мэнди и Луиза едут бок о бок и тихо разговаривают по-английски. Конни хмурится, уловив слово «homesick». Они скучают по дому? Странно. Ни одна из девочек не выглядит грустной. Наоборот, они болтают без умолку и кажутся очень счастливыми. «Наверное, мне послышалось», — думает Конни. «Все-таки мой английский не настолько хорош, чтобы схватывать на лету каждое слово». На школьном дворе они спешиваются и ищут свободные места у велосипедных стоек. Громкий крик разносится на всю округу. «Привет, Конни! Мы здесь!» Конни оборачивается и видит Анну, Билли, Дину, Алишу и Кейт на школьной парковке. Они отчаянно машут руками и кричат. «Автобус уже тут! Поторопитесь!» Конни машет в ответ. «Две минуты!» — кричит она. «Займите нам 3 места!» Она быстро ставит свой горный велосипед на подставку и соединяет замком с велосипедами Мэнди и Луизы. «We are late! We have to hurry!» «Мы опаздываем. Нам нужно спешить», — объясняет она. «Автобус уже ждет нас». Они бегут через школьный двор к автобусу. Линдворм не замечает их, продолжая разговаривать с мистером Браунстоуном и водителем автобуса. «Ох, повезло!» — Конни вздыхает с облегчением. Линдворм ненавидит, когда кто-то опаздывает. Пауль, Филипп и его гость Тоби стоят рядом с открытой дверью автобуса, склонив головы над игровой приставкой Game Boy. Филипп поднимает голову и улыбается. «Привет, Конни!» — дружелюбно говорит он, прежде чем бросить любопытный взгляд на Мэнди. «Привет, Фил!» — отзывается Конни. Она кивает Тоби и Паулю. Пауль опускает приставку и безмолвно пялится на Мэнди. «Вау!» — шепчет Мэнди Луизе. «Фил такой симпатичный!» «О, да!» Луиза не может отвести взгляда. Конни закатывает глаза и проходит мимо парней в автобус. И почему Филипп производит такое впечатление на девушек? Когда Мэнди идет по узкому проходу между рядами, слышится ропот. Жанет, Ариана и Саския прекращают сплетничать и шокированно смотрят на нее. Жанет первой обретает дар речи. «Из какого зоопарка она сбежала?» Злобно брюзжит она. Мэнди останавливается рядом с ней, уперев руки в бока. Она прищуривается и шипит, как дикая кошка. Жанет испуганно отскакивает назад. «Я из Брайтонского зоопарка, коза ты тупая!» — рычит Мэнди. «И ее любимое блюдо — блондинки!» — добавляет Луиза. Конни с трудом сдерживает смешок. Она тянет обеих англичанок дальше мимо застывших одноклассниц. Анна, Билли, Дина, Алиша и Кейт сидят в последнем ряду и машут руками. Билли нетерпеливо подпрыгивает на своем месте. Ряд кресел перед собой она завалила куртками и рюкзаками. «Быстрее, поторапливайтесь!» — кричит она. «Пока не пришли парни!» Конни, Мэнди и Луиза проталкиваются дальше по узкому проходу и с облегчением падают на кресло, предварительно сдвинув в сторону вещи. «Класс!» — говорит Конни. «Спасибо, что заняли нам места!» «No problem, you're welcome!» «Без проблем, всегда пожалуйста!» — усмехается Билли. Автобус набит битком, свободными остались парочка мест. Мэнди и Луиза машут и кричат своим одноклассникам. Конни не понимает ни слова. «С ума сойти!» — думает она. «Интересно, чувствуют ли они себя так же, когда мы говорим между собой на немецком?» Она видит, как Филипп, Пауль и Тоби занимают последние свободные места. Похоже, Пауль вообще не собирается обращать внимание на Луизу. «Неважно», — думает Конни. «Мы сами можем позаботиться о ней». Госпожа Линдман и мистер Браунстоун медленно идут между рядами и ведут перекличку. «А вот и наши опоздавшие!» Учительница приветствует Конни, Мэнди и Луизу. «Good morning, girls!» «Доброе утро, девочки!» «Good morning, миссис Линдман!» «Доброе утро, миссис Линдман!» Отвечают они хором. Линдворм протягивает Мэнди и Луизе две маленькие, запечатанные в прозрачную пластиковую упаковку, карточки. «Это ваше школьное удостоверение», — объясняет она. «Вы можете использовать их, чтобы получить скидку на входные билеты в бассейн, кинотеатр и проезд в автобусе. Они уже заполнены и подкреплены печатью. Вам нужно только подписать их. Пожалуйста, не потеряйте». Она поворачивается и идет обратно в начало автобуса. Мэнди и Луиза крутят удостоверение в руках. «Look at that! An authentic German passport!» «Посмотри, настоящий немецкий паспорт!» Восхищается Луиза. «Как круто!» Радуется Мэнди. «И я могу использовать его где и когда угодно?» «Да, почти!» Подтверждает Конни. «You only have to...» «Тебе только нужно...» «Блин!» Восклицает она. «Кто-нибудь знает, как по-английски будет подписывать?» «Неа», — говорит Анна. «Я тоже не знаю», — бубнит Дина. «To sign», — восклицает Билли. «You have to sign it». «Подписать. Тебе нужно подписать». Все хохочут. «Ладно!» С восторженным выражением лица Мэнди вытаскивает ручку. «Let's do it!» «Тогда за дело». Вскоре автобус выезжает со школьной стоянки. Конни расслабленно откидывается на спинку кресла. «Это в 100 раз лучше, чем сидеть в школе», — думает она. «Не, даже в 1000 раз!» Анна пялится на колючий затылок Мэнди. Она наклоняется вперед и шепчет Конни. «Скажи мне, как она вообще?» «Обалденная!» — шепчет Конни в ответ. «Но она выглядит так... необычно», — бормочет Анна. «Все пялятся на нее». «Ну и что?» — отзывается Конни. «Какая разница? Мэнди такая, какая она есть. Не суди по обложке. Алиша тоже немного отличается от нас, не так ли?» Анна откидывается назад. «Верно», — задумчиво говорит она. «Ты права». Во время короткой поездки госпожа Линдман указывает на достопримечательности города. Английские гости с любопытством смотрят в окна, чтобы ничего не пропустить. «Посмотрите!» — снова и снова восклицает Мэнди. «Это так мило!» Она достает из рюкзака одноразовую камеру и делает фотографии практически каждого здания и каждого второго дерева, мимо которого они проезжают. И вдобавок к этому, каждой собаки, которая хотя бы отдаленно напоминает ее пса Гарри. Конни уступила место у окна Мэнди и теперь с удивлением наблюдает за ее энтузиазмом. Ей самой скучно ехать по городу, который она знает вдоль и поперек. Тем не менее, она навостряет уши, когда госпожа Линдман берет в руки микрофон и рассказывает, как самый настоящий гид, про места, которые они проезжают. Старая ратуша на рыночной площади, памятник поэту, библиотека. Она рассказывает про каждое здание, да еще и на английском языке. Когда автобус останавливается, госпожа Линдман делает важное объявление. «Вы можете самостоятельно исследовать город. Соберитесь в маленькие группки и не разбегайтесь. Встречаемся здесь через 2 часа». «Класс!» — говорит Конни. Вместе с остальными она выходит из автобуса и потягивается. «Моя пятая точка занемела от долгого сидения», — ноет Анна. Алиша хмурится. «Что за пятая точка?» — с любопытством спрашивает она. Анна слегка краснеет. «I'm sorry, but I don't know the English word for it». «Извини, но я не знаю, как это будет по-английски», — говорит она. Билли спешит на помощь. «Bottom, backside, behind». Эти слова иногда используются в значении попа, мягкое место, ягодицы и тому подобное. Слова вылетают из нее, как пули из пистолета. При этом Билли демонстративно виляет попой. Алиша смеется. «А, I see. Спасибо. Your English is nearly perfect». «А, поняла. Спасибо. Твой английский почти идеален». «Not at all». «Не за что». Скромно отмахивается Билли. «Вовсе нет». «Итак, что мы собираемся делать в свободное время?» Вмешивается Кейт. Она нетерпеливо потирает руки. «Мы идем гулять по городу», объявляет Билли и тут же переводит. «We are going for a stroll». «Никто не хочет начать с кафе-мороженого Анджела?» спрашивает Конни. «Я умираю, как хочу шоколадное мороженое со взбитыми сливками и посыпкой». «В такую рань?» Анна снимает очки и протирает их уголком майки. «Я только что позавтракала». «И что?» — уточняет Конни. «Мороженое можно есть в любое время суток». «О, да!» — с восторгом говорит Дина. «Great idea!» — восклицает Мэнди. «Отличная идея». «Я обожаю мороженое, но что такое посыпка?» «I will show you», — говорит Конни. «Just wait and see». «Я покажу тебе. Просто подожди и увидишь». Они направляются к маленькому кафе, в котором, по заверению Дины, продается более 40 сортов мороженого. «Не помню, чтобы их было столько», — возражает Анна. «Столько видов мороженого не бывает». Дина пожимает плечами. «Загляни в меню, сама убедишься». Проходя мимо аптеки, англичанки останавливаются и роются в корзинках, расставленных перед входной дверью. «Эй, смотрите, что я нашла!» — кричит Мэнди. Она держит в руках маленькую розовую баночку. «Lip gloss with raspberry taste». «Блеск для губ со вкусом малины». «Блеск для губ со вкусом малины?» Конни кривится. Зато она замечает забавные полосатые резинки для волос со скидкой и относит их к кассе. Мэнди следует за ней, держа в руках блеск для губ. На кассе Анна спрашивает насчет бесплатных пробников. Продавщица доброжелательно кивает и наполняет маленький пакетик разными кремами и духами. «Какая она милая!» — говорит Дина, рассматривая содержимое пакетика, когда они вновь выходят на улицу. «Выбирайте, что хотите», — щедро предлагает Анна. В считанные секунды все сокровища разобраны. Мэнди поднимает руку. «Так что там с мороженым и посыпка?» Конни смеется. «Мэнди, твой немецкий становится все лучше и лучше. Идем!» Кричит она и первой срывается с места. Девочек не нужно звать дважды. Смеясь, они бросаются вслед за Конни. Запыхавшись, они добегают до небольшого кафе на рыночной площади. Перед кафе с ярким полосатым навесом расставлены симпатичные столы и плетеные стулья. Девочки падают на стулья, шумно дыша. За соседним столиком три пожилые дамы склоняют головы друг к другу и подозрительно смотрят на Мэнди. Но она, похоже, этого не замечает. Она вытягивает ноги и от души зевает. «Видите?» — Дина указывает на большую вывеску. 40 разных сортов». «Невероятно!» — поражается Анна. «Я даже не знаю, с чего начать». «Я останусь верна своему шоколадному мороженому», — заявляет Конни и добавляет. «С посыпкой». «Я тоже», — говорит Мэнди. «I want to try German посыпку». «Я хочу попробовать немецкую посыпку». Когда к ним подходит официантка, Конни заказывает две большие порции шоколадного мороженого. Анна, Билли, Кейт и Алиша выбирают экзотические варианты с тропическими фруктами и взбитыми сливками. Дина и Луиза оказываются самыми смелыми и заказывают одно из последних изобретений – мороженое из бузины, мяты и киви с лакричной посыпкой. «Посыпка из лакрицы?» – очки Анны чуть не сваливаются с носа. Дина хихикает. «Почему бы и нет? Зато что-то новенькое». «Да уж». Билли передергивает плечами. Мэнди откидывается на спинку стула и довольно прикрывает глаза в лучах осеннего солнышка. «Когда нам нужно быть у автобуса?» — сонно спрашивает она. Анна смотрит на часы. «У нас еще почти целый час». «That's прекрасно!» «Это прекрасно!» — бормочет Мэнди. «И так уютно!» Конни мечтательно улыбается. «Солнце и мороженое вместо школы и домашних заданий», — думает она, когда сливки тают на языке. «О да, that's действительно прекрасно!»